К этому времени уже подтянулись вороны, которые всегда приходили первыми, так как им приходилось выходить намного раньше, ибо их башня находилась в другой части замка. Третьими подошли барсучки, ну и опоздали, понятное дело, грифы. Вовсе не из-за плохой организации процесса, а потому как пока там все соберутся, пересмеются и найдут дорогу, пройдет еще один семестр. Что удивительно, никакой склоки не возникло. Народ уже предвкушал каникулы и скорый отдых от поднадоевших жителей древнего замка, в особенности от преподавателей и их бесконечных домашних заданий. Те же, кто этому не сильно придавал значения, ждали возможности набить желудок вкуснейшей едой. К этой прослойке относился и наш Проныра. Сегодня он собирался побить собственный рекорд по обжирательству. Пока Геб мечтательно закатывал глаза и сглатывал слюни, то не заметил, что двери зала уже открылись и ученики стало плавно втекать в него, рассаживаясь на свои места. На небе, то бишь потолке, было довольно красиво, словно кто-то большой и сильный разогнал зимнюю серость и мглистость, оставляя за собой черный летний саван, прореженный искристыми светлячками и сюрреалистично большой луной. Над головами плавно и размеренно плыли свечи, капли воска которых превращались в падающие звезды, рассыпающиеся разноцветным фонтанчиком, коснувшись пола или ткани верхних одежд. Праздники в Хаге всегда были красочны и живописны, и после лета Ланс стал их сравнивать с известным вам мультфильмом, где очаровательная, добрая, но, увы, вымышленная девушка влюбилась в чудовище. И если девушку можно выдумать, то чудовища, как правило, вполне реальны, но, увы, в них никто не влюбляется, потому они и остаются чудищами, а не превращаются в прекрасных принцев. Геб знал об этом как никто другой, потому как если большинство видело в нем того самого, прекрасного принца, то приглядевшиеся различали внутри холодного и мертвого уродца, который в страхе забился в самый темный уголок и ощерился рядами острых, точеных копий, будто пытаясь защититься разом от всего мира, от всех людей. Впрочем, хватит об этом. Со своей козырной табуретки поднялся директор. Он не изменял себе в нарядах и в этот вечер одел лиловую мантию с нашивными спиралями вселенных, звезд и лунных месяцев. Дамблдор выглядел словно кусочек космоса, упавшего на Землю и попытавшегося здесь прижиться. Великий, но немного сумасшедший, впрочем, весьма добродушный светлый маг толкнул свою речугу, в которой описал все, что невозможно описать, пожелал то, чего обычно не желают, намекнул на единство, дружбу, братство, вечную любовь и лимонные дольки, затем, наконец, взмахнул своими руками. Столы заломились от еды. Геб втянул слюну и накинулся на пищу, не обращая внимания ни на что другое. Пришло время запастись белками и углеводами, а то кто знает, когда его попрут из школы и лишат возможности пировать на халяву. А халява это святое, даже нет, священное. Несколько килограмм еды спустя, Ланс, шумно втягивая воздух и кряхтя, вышел из гостиной, где оставался лишь Малфой, продолжавший бездумно пялиться в камин. Остальные либо разошлись по спальням, поезд был рано, аж в 6:30, либо где-то, в случае старших, продолжали банкет шумно или ничоинь, но пьянкой. Драко же без своих верных друзей обычно был тих и незаметен, словно отбившаяся от стада овца. И если Нот точно отправился на свиданку с Морфеем, то вот где крепкий Гойл, сие есть большая загадка. Впрочем, Геба это мало волновало. Все, чего он сейчас хотел, это дойти до своей заначки на втором этаже, где умудрился забыть бомбу с часовым механизмом. Вы же не думали, что проделками в школе занимаются только близнецы? Ланс, порой, выкидывал тот или иной фортель, но скорее от нечего делать и из желания ширнуться адреналинчиком, нежели из каких-то высоко маргинальных соображений. У него даже был свой стиль, часовой механизм. Вот сварганишь какую-нибудь взрывную, вонючую-мазучую хрень, забабахаешь на нее часики и свалишь на все четыре. А когда бабахнет, только маргиналы и будут знать, чьих рук дело сей финт. Зачастую проделки Геба списывали на близнецов и их последователей, Ли Джордана, к примеру, но слизеринец не обращал на это внимания. Он же не ради признания, а для острых ощущений. Но вот накануне парень оставил в тайной нише бомбочку, у которой позабыл завести механизм. Та должна была взорваться после ужина, когда барсуки будут возвращаться обратно, но, увы, вышел полный швах. Теперь же Проныра спешил на место несостоявшегося преступления. Вряд ли у магов есть тесты ДНК или база по отпечаткам, но какие-нибудь волшебные штучки точно имеются, и парню очень не хотелось, чтобы его по ним определили. А вот, к Кстати, и Винсент с Грегори, как всегда, огромные, неповоротливые, туповатые и довольно-таки злобные ребята. Прям цвет нации, ядрен батон, аристократы чистокровные. Когда Ланс уже почти поравнялся с гвардией Драка, то чуть не задохнулся от омерзительнейшей помойной вони, доносившейся от парочки. Проныр аж осел и схватился руками за живот, силясь не сблевануть. Складывалось такое впечатление, что эти остолопы сбежали из Шоушенка, проползя четверть мили по говностоку, где измазались в том, что по этому стоку стекает. «Герберт!» — послышался чуть обеспокоенный голос. Парнишка услышал топот ног, запах усилился и приблизился. Голова закружилась, но потом все прошло, будто кто-то выключил в голове Ланса какой-то рубильник или, наоборот, включил фильтр. Оставалось лишь далекое, мерзостное ощущение. Слизеринец поднялся и увидел Крэбба с Гейлом, вот только у них были какие-то другие выражения лиц. Нет, Крэбб был все так же туп на морду, но при этом будто одухотворенный чего-то явно стремался. А вот Гойл выглядел слишком умно, да еще и очки зачем-то напялил, и почему-то назвал Ланса по имени. В замке было не так уж много тех, кто называл музыканта не кликухой, фамилией, сокращенным именем, а вот так, полным, но с приятельской теплотой. Скорее, так его называл лишь один человек. «Поттер», — прохрипел еще не до конца пришедший в себя Ланс, — «очки сними и сделай выражение лица чуть потупее». Дуболомы вздрогнули и переглянулись. Поттер Гойл снял очки и натянуто улыбнулся. «А вот у тебя раннебой, все высший сорт», — усмехнулся слизеринец. «Тут и не поймешь, то ли в тебе великий актер умирает, то ли ты просто баклан. Бывайте, бонды доморощенные». Оставив за спиной парочку детективов, пребывавших в легком недоумении, Геб двинулся дальше. «Нет, это ж надо было додуматься, сварганить в школе условно запрещенное оборотное зелье. Условно, потому как по закону его могли принимать только должностные лица особых структур. Теперь понятно, почему с ней последние месяцы так подозрительно относился к Лансу. Видать, он включил его в круг подозреваемых, подломивших его запасники. Нет, это надо быть чокнутым самоубийцей или камикадзе, чтобы допереть поставить на копье Сальноволосова. Да безопаснее Фаукса у Дамблдора спереть, директор это хоть в шутку сможет обернуть. Но, видимо, яйца у Лохматова сделаны даже не из стали, а из такого вещества, которое не обнаружил даже батенька Менделеев, а, возможно, он просто не успел досмотреть сон и так и не увидел последний элемент, подтериониум. Как только он смог уговорить на сей явно криминальный подвиг последовательницу правил Железной Леди, Денджер и Децл трусливого Рональда Уизли, может, у него еще и язык без чего-то там, но с чем-то там. Да, очкастый явно опасная и мутная личность, таких либо убивать, либо в смирительную рубашку и в самый темный цугундер. Замок, перед каникулами, словно засыпал, прощаясь с учениками. Тускнели доспехи, покрывались какой-то незримой пленкой портреты и даже лестницы, те самые деревянные чертовки, видящие смысл своего существования в пакостях Гебу, делались смирными и неподвижными. Создавалось впечатление, что Хогвартс, одна из древнейших волшебных крепостей, уже давно жила ради студентов, а без них была пустым и непримечательным местом. Пока Ланс шел по нынче спокойным лестницам, то в который раз пообещал себе, что не оставит за собой ни единого магического портрета. Эта убогая насмешка, жалкая имитация, чья-то дурная шутка, не могла даже напомнить о настоящей, полной жизни. Словно вековое заточение за тяжкие грехи, будто ад, созданный людьми и для людей. А еще, Геб никак не мог взять толк, почему существуют привидения, для чего они и остались, почему испугались идти дальше, и куда это, дальше, будет ли там хоть что-то, или там уже нет ничего. Порой эти вопросы мучили юношу до головной боли, до крови из носа и уставших, красных от недосыпа глаз, и парень никак не мог взять в толк, почему ими не задаются другие. Ладно, чистокровные, они к этому привыкли, но маглорожденные, тот же Джаз еще пару лет назад, каждое воскресенье ходил в церковь вместе с семьей и друзьями родителей, а теперь он живет среди призраков, среди неживых, но думающих и даже чувствующих портретов, среди того, что маглы уже давно называют дьявольщиной, но будто не замечает этого. Создавалось такое впечатление, что замок выдумал какой-то слабый человек, из-за неимения внутреннего стержня и любви к жизни, потерявшийся между этой самой жизнью и смертью, человеком, который так не и смог определиться, стоит ли отпустить умерших, оставив их где-то, куда, скорее всего, смотрит шляпа, или же их надо обязательно держать рядом, имея возможность хотя бы поговорить. Но если последнее, то этот человек максимально эгоистичен. Ланс, знавший об изнанке мира то, чего не должен знать 13-летний подросток, был уверен, что жизнь прекрасна именно своей жизнью, а не ее подобием, каким бы оно ни было. Возможно, именно поэтому портреты стучат на парнишку со страшной силой, а призраки обходят его за десятый метр. Они чувствуют отношение мальчика, чувствуют его, фактически, ярость при одном лишь взгляде на жалкие имитации, на презренных, полупрозрачных трусов, которые еще имеют наглость жалеть себя и пытаться приблизиться к реальной жизни, хотя бы при помощи гнилой еды и дурацких забав, и жалость к узникам золотых рам, давно ушедших, но все же существующих. Все это было настолько омерзительно, настолько противоестественно, что парень, порой, в такие моменты как этот, буквально мечтал о побеге в волшебный лес, где все было таким настоящим, таким реальным и живым. Даже буйный ветер и зеленые кроны, казалось, имеют куда больше души, чем намалеванные фигуры, бессмертные в своем узничестве. Впрочем, парень отмахнулся от этих мыслей. Подумайте только, уж точно не о жизни и смерти должен размышлять Проныра, вождь Белой Перо, глава несуществующей организации «Власть Мангустам» и прочее и прочее. Все, что знал Ланс об этом мире, это простой закон, который рассказал ему в своей песне Боб Марли: «Не волнуйся о мелких проблемах, они исчезнут сами собой». А, право же, смерть – это, пожалуй, самая мелкая проблема из всех, на которых может зациклиться юный волшебник из Скрисквера. А вот вопрос, как бы не спалиться с бомбой, это уже серьезная запара, от которой может опасно полыхнуть задница, и так уже ждущая совсем не волшебного поджопника. Поднявшись на второй этаж, Герберт мигом нашел нишу. Она была недалеко от туалета Миртл. Чтобы ее найти, надо было всего лишь погладить прекрасную леди за предмет женской гордости. А уж эта леди уж точно могла гордиться такими предметами. И даже не спрашивайте, как Ланс сделал подобное открытие. Когда были проведены все манипуляции, леди вдруг томно и совсем не по-дворянски хихикнула и сделал шаг в сторону. Гобелен колыхнулся и буквально отъехал, обнажая углубление в стене. Здесь, когда-то давно, скорее всего, стояла или висела голова какого-нибудь поверженного монстра, но когда замок превратился в школу, то такие ниши попытались скрыть. Юноша осторожно достал бомбочку, распыляющую скунсовый спрей, спасибо подпольной торговле близнецов, вынул запал и снял механизм, потом три части убрал в три разных кармашка сумки. Ланс уже собирался уходить, как услышал противный смех, доносившийся из заброшенного туалета, с которым в последнее время связано слишком много событий. В перерывах между явными насмешками и псевдожалостливым убаюкиванием слышались девичьи рыдания. Буквально истерика, кто-то заливался соленой влагой, заходясь в приступе истерики. Проныра на мгновение растерялся, он никогда не любил женских слез. Наверное, потому что его единственный друг женского пола, Рози, была слишком сильной, чтобы позволить себе даже немного увлажнить взгляд. И все же, это был хороший повод, чтобы примерить на себя роль Гриффиндорца, причиняющего добро и наносящего справедливость. Герберт, не доставая палочку, ворвался в туалет. Сперва он никак не мог понять, что здесь происходит, но потом почувствовал мерзкий запах из одной из многочисленных зеленых кабинок. Эта вонь явно говорила о присутствии эктоплазменного. О рыданиях Миртл в школе ходили легенды, и данная истерика не дотягивала и до легкой депрессии Плаксы. Проныра теперь уже без шуток почувствовал пламенную ярость. Призрак, смеющийся над живым человеком, это что-то из ряда вон. Мелькнула взлетевшая огненная лента, и дверь распалась на две половинки. Геб успел заметить что-то черное, пушистое и почему-то в школьной форме, но вскоре он полностью сосредоточился на мерцающей фигуре не самой красивой девушки. Миртл также заметила нового посетителя и проглотила очередную насмешку. Нет ничего омерзительнее, чем униженная личность, которая унижает других. Плакса Миртл заслуживала все, что с ней случилось, и еще случится в этой школе. Если она может насмехаться над другими, предварительно испытав такие же унижения, то пусть другие в сотни раз жестче насмехаются над ней. Так бы сказал Вороний Гоблин, и с этим не мог не согласиться юный слизеринец. «Ах ты мерзкий!» – неожиданно воинственно прошипела Миртл. Она даже потянулась своей ладонью к горлу мальчика, но парнишка, даже не осознавая, что делает, наотмашь ударил по чужой культе правой, свободной от палочки. Не забывайте, что Ланс был амбидекстером и имел хороший удар с обоих рук. Раздался громкий пшик, будто кто-то влил холодной воды на горячее пламя. Громко взвизгнуло привидение, прижимая к себе руку, а потом с истошным воплем нырнуло в канализационный сток. «Как же гадость!» – сплюнул мальчик. «А то что за чудо-юдо? Уходи!» – раздался знакомый голос, утопающий в слезах. Парень пригляделся. Перед ним стояло существо небольшого роста, покрытое густой, черной шерстью. Лицо оно прикрывало полукошачьими, получеловеческими лапами. К голове были плотно прижаты все те же кошачьи ушки, а под подолом красовался длинный, пушистый хвост. Герберт сделал шаг вперед и втянул носом воздух. Через явно животный, приятный лесной привкус пробивалась вонь, доносившаяся от Криба с Гейлом. «Гринджер!» — выдохнул мальчик, не зная, что ему делать. Пытаться утешить девочку, которая так его подставила на одном из уроков трансфигурации, или же утешить ее. Хотя, Ланс даже не знал, как утешают прекрасный пол. «Неужто Поттер и тебя подбил оборотное выпить?» «Это я», — вдруг вскинулась женщина-кошка. «Я уж понял, что не оборотень-неудачник. Нет, это была моя идея с оборотным зельем. Но я взяла у Мелисент не тот волос, оказывается, у нее есть кот». Геб немного подвис, как говорил славянский священник. В тихом омуте порой и труп водолаза можно найти. В данном случае, конвульсивно дергающийся зародыш матерой авантюристки. «Что, и с ней по накопье тоже ты поставила?» Девушка кивнула, ее ушки чуть дрогнули, а рыдания стихли. Парнишка не знал, что он делает, но простой разговор явно помогал. Может быть, это было новое знание о противоположном поле, упавшее в копилку мальчика. Вдруг они успокаиваются от бесед? «Ну ты даешь», — присвистнул мальчик. «Тебе какой венок на гроб покупать, натуральный или искусственный?» «Какой захочешь», — фыркнула девушка. «А как ты узнал про зелье?» — теперь уже фыркнул Герберт. «Я, в отличие от вас, не лишен дедуктивных способностей. Ну а еще я встретил твоих друзей по дороге сюда. Вид Гойлф в очках и хоть каким-то отблеском ума в глазах чуть не отправил меня в верхние пласты астрала». Тут парнишка вдруг хитро улыбнулся и подмигнул девушке, которая убрала свои лапы от лица, отображая некое подобие помеси человеческого фейса и кошачьей морды. «Ну а еще я до сих пор лучший ученик. Ты не ходишь на зати, а мне контрольные Флитвик приносит», — вздернул подбородок чуть хвастливый парень. Гринджер покачал головой и чуть грустно улыбнулась. «Ты нас не сдашь?» — спросила Гриффиндорка, но, наткнувшись на посуровевшее лицо Ланса, тут же извинилась. «Прости, я забыла, что ты не ябедничаешь». «Принципиально», — поддакнул Геб. «Ладно, пушистая, пойдем». «Куда?» — растерялась девочка. «На живодерню. К Помфри, конечно». «Нельзя», — Гринджер активно замотала головой и хвостом, выражая высокую степень отрицания. «Мадам Помфри сразу начнет расспрашивать, а я не умею врать, мне придется ей рассказать. Надо подождать, действие зелья выйдет через полчаса». Герберт склонил голову на бок, а потом тяжко вздохнул и схватил девушку за мягкую, мохнатую лапу. «Вот ты вроде умная, а вроде дура полная», — причитал парнишка, ведя упиравшуюся девчушку прочь из туалета. У той не было и шанса сравниться в физической силе со слизеринцем. Если в оборотное добавить хвост животного, то эффект просто так не сойдет на нет. Так раньше анимаги обучались, ускоренный курс для сорвиголов. Вычислил своего зверька, сварганил зелье, бахнул стопарик, намагичил пару-тройку ритуалов и вуаля, через полгода ты анимаг. Главное, не застрять по дороге в таком состоянии, как ты. Девочка перестала упираться, а потом немного покраснела. Гринджер так всегда делала, когда вспоминала что-то важное, что умудрилась забыть. Вдруг девушка сверкнула своими кошачьими гляделками. «А ты откуда знаешь?» «Не скажу», — спокойно пожал плечами Ланс. Девочка тут же начала упираться. «К Помфри нельзя, она все узнает». «Узнает», — согласно кивнул Проныра. «Но только то, что я ее скажу. А скажу я ей вот что. Мол, все девушки с первого по третий курс уже успели меня чмокнуть в щечку, в губы или потискать, а ты еще нет. Вот я к тебе и пристал самым наглым образом, ты меня шарахнула каким-то заклятием, от которого чири на самом дорогом выскакивает. А я тебя в отместку захотел в кота превратить, но я ж в трансфигурации не уч, так что вышло то, что вышло». Денджер хотела что-то возразить, но проглотила так и невысказанное возражение. «Тебя исключат, ПФ», — фыркнул Проныра. «Мне и куда больше из рук сходило, как и многим другим. Директор вообще никого за свою карьеру не исключал, не в его духе. С тебя снимут все баллы факультета, и Снейп тебя убьет. Не смогут. Баллы только по факту можно снять. Или в течение получаса после поимки. А так как я тебя даже пальцем не трогал, то магия часов не примет запрос. Проверено на опыте скорбной недели. Тогда назначит отработки. Все не унималась девочка. Впрочем, она уже не упиралась, а покорно шла за ведущим. Конечно, назначит, хмыкнул мальчик. А у профессора Флитвика такое вкусное печенье. Пара студентов уже почти поднялась до больничного крыла, благо лестницы продолжали вести себя вполне прилично, а из-за праздника в замке не было видно ни души. Хоть танковую дивизию здесь проведи, никто и не заметит. Так что куда уж то полудевочки, полукота. Я тебе буду должна, да? Грустно и обреченно спросила девочка, когда двери больнички замаячили в конце коридора. Пронер сделал вид, что задумался, а потом махнул рукой. Да не, протянул он. «Рождество же, считай мои услуги подарком. Кто ты такой и куда дел Ланса?» Девочка явно пародировала тон самого Геба, что у нее получалось вполне прилично. Ребята остановились около дверей и Проныр уже собирался постучаться, как вдруг на его лице расплылась пиратская улыбочка, та самая, от которой порой краснели и старшекурсницы. «Не всю же жизнь я буду Гербертом Лансом из Скорисквери. А кем же ты тогда будешь? Всемирно известной рок-звездой». Глаза парня мечтательно заблестели. «И когда я имею в виду всемирно, то подразумеваю, что обо мне будут знать и маглы, и маги». «Ага, конечно», — фыркнула девочка, показывая, что она думает по этому поводу. «Хочешь — верь, хочешь — нет», — тут же насупился Проныра. «Но так оно и будет. И вот когда я стану королем рока, тебе придется попросить у меня, в качестве оплаты долга, роспись на груди». Ланс сделал паузу, а Гермиона даже сквозь шерсть густо покраснела. Тут парнишка провел взглядом по фигуре Гриффиндорки и улыбнулся уже своей другой улыбкой, которая обычно не сулила ничего хорошего. «Если она у тебя, конечно, вырастет», — добавил юноша. Гермиона замерла и начала краснеть уже от девичьей злости и обиды. Пока не произошло ничего непоправимого, Ланс залихватски свистнул и спинка открыл двери больничного крыла. «Мадам Помфри!» — во всю мощь рявкнул слизеринец. «Принимайте ошибку генной инженерии». «Э-а, не забываем перед уходом покормить автора комментами». Глава 18. 17 февраля 1993 года. Хогвартс. Каникулы пролетели максимально быстро. Все равно, что вот ты щелкнул пальцами и вновь должен надеть заплатанную учебную мантию и отправиться на уроки. Но нельзя сказать, что почти месяц без обязательных занятий прошел даром. Вовсе нет, во всяком случае Ланс уже почти научился отращивать себе хвост. И если вам кажется, что отрастить хвост это легко, то попробуйте сами. И даже если вы великий волшебник, то вам все равно будет мешать то, что никакого хвоста у вас не было с какой-то там недели эмбриональной стадии. Вот парнишка и бился над ритуалами анимаги. Когда не надо было анимагичить, Проныр иногда слонялся по замку, праздно гуляя и предаваясь абсолютному ничего не деланию. В конце концов, он не мог упустить возможности набродиться по спокойным лестницам, которые впали в спячку и не планировали помогать парню в вопросе перелома шеи. Если надоедало и это, то юноша отправлялся в больничное крыло. Там по обыкновению дневало и ночевало золотое трио. Денджер, потому как Помфри обращала процесс превращения вспять, что было не быстро, а лохмытый и рыжий, потому что без своей подруги себя не представляли. Ланс же постоянно прикалывался над грифами. Тех это натуральным образом выводило из себя, и они частенько пытались проклясть слизеринца. Но в самый ответственный момент, когда заклинания уже были готовы сорваться с палочек, появлялась лекарь. Своим строгим, непреклонным голосом оперирующего хирурга, она выгоняла всех посетителей. Уизли и Поттер выходили как в воду опущенные, а Геб, смеясь, убегал куда-то в неизвестном направлении, дабы его не могли достать. Но и подобные развлечения быстро приедались. Поэтому, вооружившись малышкой, Ланс стал подолгу сидеть в своей берлоге и играть. Он играл почти все, что помнил, что знал и чего не помнил и никогда не слышал. У Проныры было твердое, непоколебимое ощущение, что музыка, которую он играет, уже где-то существует. То есть он вовсе не придумывает ее, а просто ретранслирует, как хорошо настроенный приемник. И ему это нравилось, нравилось ощущение, будто прыгаешь с головой в прохладный источник, а выныривая, забираешь с собой его маленький кусочек. Герберту нравилось играть, но в последнее время в его музыке появились белые пятна, музыка перестала быть целостной, ей чего-то не хватало, и парень никак не мог понять чего, ведь он делает все то же, что и раньше, но ощущение неполноценности его так и не оставляло. Какое-то время Ланс упорно бился над этой загадкой, пока не махнул рукой и не решил, что когда придет время, ответ сам найдет его. Еще Герберт читал, очень много читал, потому как Флитвик и Дамблдор скорее всего сговорились и подарили сироте книги, но не учебники, труды или научные материалы, и не магловскую литературу, а самые настоящие волшебные книги. Вы что-нибудь слышали о сказках Барда Билля? Слышали, конечно, кто о них не слышал. Так вот, те книги, которые получил мальчик, были древнее этих сказок, но они описывали такие события, которые не описывались больше нигде. Вы слышали о Трое? Впрочем, глупый вопрос, но знали ли вы, что на той войне сражались великие маги, драконы, гномы, да-да, и многие другие разумные, в чьих жилах бежала волшебная кровь? Слышали ли об Александре, но знали ли, что с ним ходили повелители стихий, духи ветра и земли? Что вы знаете о викингах, а об их шаманах и ритуалах, о том, как они дружили с молнией и братались с морем? То, что подарили Флитвик и Дамблдор, называлось древнейшими летописями. Понятное дело, это были не оригинальные летописи, так как они, оригиналы, лежат в музее главного офиса Международной конфедерации магов. Тот, если Ланс ничего не напутал, находился где-то в Греции. Самое удивительное, что летописи были переведены на прекрасный литературный язык, которому могли позавидовать некоторые магловские писатели, и уж точно никто из нынешних магов не владел словом на таком уровне. Пока парнишка взахлеб зачитывался историями, настоящими историями, которые действительно происходили тысячи лет назад, то буквально видел эти эпические сражения, видел тайны волшебства, похожие на отборнейшие, высококачественные фэнтези, но вместе с тем, абсолютно достоверные и реальные, видел драмы, с которым не сравнится трагедия двух отпрысков Капулетти и Монтекки, видел загадки, столь сложные и непостижимые, что и за 10 лет не разгадать, наблюдал за путешествиями, которые были полны опасностей, трудностей и настоящей дружбы. Ланс открывал для себя историю совсем с другой стороны, со стороны, в которой магия не вымысел и не миф, а вполне реальная и весомая фигура. Но, увы, в каникулах было целых 3 недели, а летописи парнишка проглотил за 1,5, читая от рассвета и, порой, до последней звезды. Конечно, Герберт собирался перечитывать понравившиеся истории, но во второй раз наслаждение было уже не тем. Пропадал интерес безызвестности, интерес, когда не знаешь, что будет впереди. Оставалось лишь наслаждаться языком и самой историей, а этого было чуть меньше, чем хотелось. Сам Проныра также сделал подарки профессорам. Флитвику он подарил, что неудивительно, очередную книгу. На этот раз, не мудрствуя лукаво, задарил Толкина, причем разом, собрание сочинений. Ну и Дамблдору Ланс подогнал новую вазочку для сахарных долек, а также вернул сами дольки, которые спер еще в начале года. Если спросите, как Ланс это сделал, то он пошлет вас к прокурору, потому как, ничего не докажешь, следотговенный. Так что новый учебный семестр начался весьма позитивно. Правда, 1 февраля, в первый день занятий, произошел скандал. Мол, Поттера и Уизли грабанули по-черному. Ясное дело, загрешили на Ланса, который проводил у грифов массу времени. Оно и понятно, у них самые веселые девчонки и самый козырный камин. Но Геб, увидев тот беспорядок, который творился в спальне второкурсников после выставления на копье, заявил с абсолютной непреклонностью, что он так грязно не работает. А захоти Проныра что-нибудь спереть у очкарика и его кореша, то те бы об этом узнали как минимум через неделю после пропажи. Когда же Геб попытался выяснить, что именно прихватизировали у Трия, то оказалось, это был дневник. По описанию, слизеринец понял, что это был дневник волшебника. Вот только версии очень бородатой. Если у Ланса имелась модель В14-2, то там, скорее всего, был раритет под номером В11. В общем, так или иначе, но занятия продолжались. В замке, после событий прошлого года, атмосфера немного устаканилась. Поттера все также обходили стороной, но было видно, что после каникул народ расслабился, да и других инцидентов не происходило. А сейчас Геб, на ходу убирая в сумку учебник, бежал на урок чар. Надо ж было ему вечером так засидеться за рунами, что забыть поставить себе будильник. В итоге завтрак он благополучно проспал, ну а голодный Ланс, это всем недовольный Ланс, со студентами замок ожил, а вместе с замком проснулись и лестницы. Взбежав на первую, Парень, не глядя, перепрыгнул сразу три исчезнувшие ступени, а когда подбежал к краю, с силой оттолкнулся и взмыл в умопомрачительном прыжке. Если бы он этого не сделал, то через мгновение оказался бы в тупике первого этажа. А так Пронера приземлился на другую лестницу, которая вела на второй, к классам. Впрочем, и эта деревянная старушка не хотела висеть спокойно. Она заскрипела, запищала и двинулась в сторону. Герберт побежал наверх, но последние пять ступеней попросту испарились. Юноша мысленно выругался и вздохнул. Под иными учениками порой исчезала ступенька, но это было так редко и безобидно, что скорее походило на шутку заботливой тети. А вот с Лансом история была совсем иная. В общем, парень, недолго думая, подпрыгнул и приземлился, с кошачьей грацией, на перила, а потом побежал по ним и вновь сиганул через чернеющий обрыв. Приземлившись на каменный выступ, Проныра покачнулся, чуть не сверзившись вниз, но все же сумел восстановить равновесие. Развернувшись, Ланс вдруг согнул правую руку в локте, а потом силой ударил левой по сгибу. Столь неприличный жест, сопровождаемый победной ухмылкой, был направлен лестницам. Те даже заскрипели от возмущения, но этого скрипа Геб не застал, так как уже бросился вперед по коридору. Сегодня они должны были проходить условно-боевое заклинание, по классификации предводителя самой молодой банды Скорисквера, Герберт Ланса, и создатель собственной, никому более неизвестной классификации, никак не хотел опаздывать на урок. Хотя бы просто потому, что Флитвик не любит, когда к нему опаздывают, а сегодня у них должно быть занятие. Бом-бом-бом, отзвенел колокол. «Ах ты ж, Ебнвард!» – прохрипел мальчик и с силой пнул доспех, который возмущенно звякнул. Теперь парню светила очередная бессознанка и новая порция забойных эликсиров. Зато были и плюсы, хотя бы тот, что Лансу больше не надо было бежать. Если в лесу юноша мог хоть целые сутки носиться как угорелый, то беготня в замке его утомляла, как и любого другого студента. Ланс остановился, поправил сбившуюся бандану и спокойно пошел дальше. Если в январе замок был похож на заброшенную угольную шахту, то сейчас он будто светился изнутри. Все блестело, дышало и сверкало новыми красками. Словно для каменного гиганта уже наступила весна, и он готов к празднику жизни и души. Остановившись перед дверью, слизеринец набрал в грудь побольше воздуха и спокойно постучал, а затем открыл дверь. Амфитеатр уже был забит под завязку, а около доски стоял профессор Флитвик. «Проходите, мистер Ланс», — кивнул мастер Чар. «Минус 5 баллов за опоздание». Проныра чуть понурился, но прошел на свое законное место. За окном все было покрыто белым саваном, а лес чуть храпел, изредка сбрасывая белые, пушистые комья снега. Геб, достав учебные принадлежности, отвернулся от окна. Он не любил зиму, а в особенности снег. В классе, как и всегда на занятиях прикладной магии, висела гробовая тишина. Лишь только голос преподавателя заставлял поверить, что вы находитесь не в музее восковых фигур, а на лекции. На зеленом полотне уже виднелись белые линии чертежей, узоры, расчеты и выведенная формула. Рядом, в скобочках, красовалась транскрипция, а под ней схема взмахов. Очень простая схема, надо сказать. Всего лишь движение сверху вниз, а в самом конце, в нижней точке, нужно было сделать зигзаг. Итак, раз уж все мы собрались, я начну наше занятие. Сегодня мы с вами рассмотрим разрушающие заклинания. Сразу предупрежу, что эти чары довольно опасны и не следует ими разбрасываться направо и налево, так как ими вполне можно навредить живому существу. Итак, кто хочет ответить и поподробнее рассказать об этих чарах? Вы же ведь уже догадались, кто из студентов первым поднял руку. Так и есть, Гринджер вскинула свою ручонку, будто где-то над ней игриво парит звезда, подманивая к себе ходячую энциклопедию. Кроме Гриффиндорки, в классе поднялось еще несколько рук, но было видно, что народ робеет отвечать. «Прошу, мисс Гринджер». Девочка поднялась с места и чуть вздернула носик. Кажется, в учебе Динджер больше всего привлекала возможность педалировать своей эрудицией. Нет, Ланс положительно заверял, что этой леди просто необходима хорошенькая доза гормонов. Заклятие Диффинда относится к категории разрешенных боевых чар. Впервые использовано в 243 г. ДНЭ, при сражении римского легиона с племенами германцев. Считается, что при определенном количестве сил, этими чарами можно разрушить все что угодно. Чары являются многофункциональными, несмотря на всю легкость и простоту. Ланс уныло вздохнул. Может, Гринджер дальняя родственница Бинса? Кстати, профессор истории был единственным эктоплазменным, к которому Ланс нормально относился. От Бинса даже не пахло, как от других призраков. Наверное, потому что историк так и не понял, что умер. И если чарам сна Бинса еще можно сопротивляться, то вот когда рот открывала Гермиона, вырубала вчистую. Проныра лишь великим усилием воли не позволил глазам закрыться. «Отлично, мисс Грингер», — захлопал улыбающийся Флитвик. 10 баллов Гриффиндору». «Да, небось Гриффиндор, каждый раз, когда его почуют баллами, в гробу от счастья джигу пляшет». «Нет, вы только послушайте, как это звучит. Такое впечатление, что очки действительно мертвым магам начисляют». Герберт устало покачал головой. «Это все зима. Летом и весной его сарказм обычно спит, нежась в теплых лучиках ласкающегося солнца. А вот когда небо затянет и подуют морозные ветра, так и тянет съязвить и подколоть хоть кого-нибудь». Профессор в это время дополнял речь студента всякими красочными примерами. Например, он посоветовал не применять эти чары, чтобы рассекать юбки студенткам. Парни как-то покраснели, и Ланс понял, что действительно домашний английский народ мельчает, им всем пора на улицу. Флитвик даже привел пример, в котором пылкий юноша, позабыв нужные бытовые чары, попробовал раздеть леди с помощью Диффинда. В итоге дамочка 2 недели пролежала в больничном крыле. Гею хмыкнул, уж он-то эти бытовые чары знал. И судя по тому, как на него злобно посмотрели Гринграсс и Забини, они о них также не забыли. Ланс знал, что когда-нибудь они попытаются отомстить, пусть это и будет хоть через 10 лет, но змеи мстят всегда. Было еще несколько смешных, забавных, но одновременно с этим, поучительных историй, в которых фигурировали чары разрушения. Вообще этих самых чар разрушения было довольно много. Бомбарда, Бомбарда Максима, Есплосион, Блацкус, Фирбис, Егайдя, Сика, Ступирус, Гелмина, Гемсион, Турпада и прочие. Но фишка была в том, что все вышеперечисленные чары имели узкое назначение. Какие-то для рассечения кожи, другие для камня, третьи для железа, четвертые против огня, еще какие-то нарушали целостность льда. Тот же Блэкус просто создавал нехилый взрыв на ровном месте, но если приглядеться, то эти чары разрушали структуру атмосферы. И многие из чар, как Блэкус, Эксплозион, Сика или Турпада, были либо весьма сложны, либо причислены к темным. А вот Диффинда, простенькая Диффинда, изучаемая в школе, могло разрушить все что угодно, вытянув из мага сил пропорционально стоимости объекта. Так, чтобы задиффиндить волшебный артефакт, нужно быть вторым Мерлином. А чтобы диффинднуть лист бумаги, можно хоть и с квибом родиться. С живыми организмами все сложнее. Диффинда проблемнее наложить на волшебное существо, но проще на обычных людей. Тут, конечно, роль играет наличие волшебной крови, но так или иначе, в случае Геба эти чары не оправдывают себя. Юноша на своей машинке рассчитал, что сможет серьезно порезать ими человека 3, может 4, после чего слишком устанет и может даже вырубиться. Тут было проще выучить Сика, условно темное проклятие, которое было специально заточено на принесение вреда. Следовательно, и сил в изначальной формуле потребляло сущий минимум. Но вся фишка в том, что Ланс этого не хотел. Стать сильным при помощи темных заклятий может каждый, у кого в голове есть хоть децл серенького вещества. А вот добиться признания в ратном деле иными путями, это уже намного сложнее. И Герберт знал, что легкий путь не всегда правильный. Порой гору надо не обходить, а взбираться по ней, сбивая руки до мяса, стирая зубы в пыли и натягивая жилы, словно струны гитары. За размышлениями совсем быстро пролетела лекция, и Флитвик одним взмахом палочки левитировал на столы учащихся листы обычной бумаги, формата А4. Герберта даже тоска пробила по этим белым полотнам, совсем не таким, как жесткие желтые свитки пергамента. Но, не будем отрицать, перья и пергамент имели свой шарм, и без них Хогвартс был бы уже чем-то другим, менее сказочным и куда более скучным. Так что Ланс был готов писать хоть на папирусе. К тому же за него пахало самопишущее перо, которое было предметом зависти для многих сверстников. Ха, пусть завидуют дальше, у них бы нервов не хватило забивать Парис чокнутым маньяком и членом хунты Змеи Мордова. Правда, Проныра и сам тогда не знал об этих маленьких нюансах, но кто уже теперь будет об этом вспоминать? Как всегда, если у кого-то не получится к концу урока овладеть чарами, Флитвик переместился со своего самопального постамента, состоявшего из нагроможденных книг, за стол, где уселся в маленьком креслице. То я настоятельно рекомендую потренировать их самостоятельно. Чем больше времени вы тратите на тренировки, тем больше у вас шансов добиться успеха в области магических искусств. Теория – это хорошо, но про практику забывать не стоит. А сейчас приступайте, и, прошу вас, давайте сегодня обойдемся без экстренного вызова мадам Помфри. Воздух, как это уже бывало прежде, задрожал от взмахов, повсюду слышались шепотки и даже выкрики формулы. Ланс, недолго думая, взмахнул палочкой, произнес волшебное слово, мало чем напоминающее «пожалуйста». Бумага задрожала, замерцала, а вскоре появились четкие линии в центре. Юноша приподнял лист за краешек, и на столе осталась лежать лишь двухмерная фигурка ласточки, расправившей свои крылья. Да, парнишка немного скучал по полетам, но зима в этом году была слишком морозная, и только псих будет рассекать в это время над землей, где еще холоднее и ветренее. Геб не стал демонстрировать свой успех, так как зимой его не тянуло выпендриваться, а Флитвик все равно не даст баллы. Нарушение школьного распорядка, уклонение от органов правопорядка, в лице завхоза, все это не давало карлику начислять слизеринцу очки за практику. А теорию профессор спрашивал у Геба, только если тот поднимал руку. Подперев голову рукой, Ланс стал наблюдать за классом. Кто-то пыхтел без каких-либо успехов, у иных бумага комкалась и вертелась, словно партизан на допросе. Некоторые смогли сделать небольшой надрыв, самые ловкие – надрез. «Браво, мисс Гринджер!» – прозвучал возглас мастера чар. Проныра посмотрел на первый ряд и увидел, что перед Гринджер лежат два одинаковых листка, когда-то бывших единым целым. 20 баллов Гриффиндору за превосходное волшебство. Сегодня Гермиона напьется в хлам, 30-ка за один урок, это вам не в нос у тролля палочкой ковыряться. Хотя, Гринджер запай девка, значит попойки не будет. Скорее всего Алла Гербовая, с радости, зачитается какой-нибудь энциклопедией. И как ее мать вообще себе мужа нашла. Хотя, старшие в приюте говорили, что домашние, спокойные девочки-одуванчики, в постели, если знать за какие рычажки дергать, превращаются в самых настоящих оторв без всяких шлюзов. Гринджер уселась за стол, сверкая улыбкой полной превосходства. Может, капмликсы какие или еще что. Ланс все так же сидел без дела, вертя в пальцах зажигалку. На ней, кстати, уже красовалась малюсенькая младшая руна. Да и вообще, на прошлой неделе юноша закончил младший алфавит и передвинулся к старшему. Вот только даже один символ из старшего был столь сложен, что голова от одного лишь узора начинала кружиться. Стоило вспомнить о рунах, как вдруг произошел невероятный взрыв, треск, всюду послышались какие-то крики и даже чей-то визг. В воздух поднялась древесная пыль, а в потолок впились острейшие опилки. «Шахиды подрываются», — завопил Ланс, обнажая палочку и наколдовывая, в общем, что-то там наколдовывая. «Джихад атакует, Хвайса». С этими словами Герберт ласточкой нырнул в проход, ушел перекатом с линии возможного огня и притаился за рыцарским доспехом в самом низу аудитории. Проныра уже ожидал новой серии взрывов, буквально слышал пулеметную трель и песню обнажаемых изогнутых кинжалов, а также крики на каком-то непонятном, но воинственном языке. Но ничего не происходило. Возможно, после взрыва большинство неверных померло, а сами террористы контужены. Ланс быстренько колданул огненный шарик, размером с мандарин, имевший неприятность не сильно взрываться, коснувшись поверхности, и киданул его через доспехи. «Фири Индхехоли!» — выкрикнул Гиб. Раздался громкий пшик, а потом звучный хлопок. «Значит, среди террористов есть маги, умеющие нейтралить чужие элементарные огненные чары. Все хуже и хуже, бородатые совсем охамели». И тут Ланс понял, что он вроде как учится в волшебной школе. «Мистер Ланс!» — прозвучал насмешливый, каркающий голос. «Как насчет перемирия? Вождь Белое Перо не был бы вождем Белое Перо, если бы позволил себе растеряться в данной ситуации. А на каких условиях?» «Не показываясь из укрытия», — спросил парень. «Печенье? Кило? Пол? Тогда еще два пирожных. Ваши контрибуции не удовлетворяют интересов нашего народа. Но это вы предложили перемирие». Повисла тишина, и два пирожных раздался смешливый, но якобы тяжелый вздох. «Я выхожу», — ответил Геб. Сперва из-за доспеха показалась черная бандана с изображением веселого Роджера, а потом уже и сам парень. Все, кто отошел после взрыва и маленького представления, начали заливаться смехом. Вместе с ними, спустя пару секунд, заливался в голос и Герберт. Никакого теракта не было, просто лохматый, как это иногда у него бывает, вложил слишком много сил в чары. Теперь перед ним мало того, что не было двухметрового куска первого ряда, так еще и замковая кладка была разворочена вплоть до волшебных камней, которые и нейтрализовали чары Гарри Человека-танка Поттера. Флитвик, пару минут назад нейтрализовавший бомбочку Ланса, всего тремя взмахами привел класс в порядок и восстановил все, что было разрушено. Прям ремонтная бригада в одном лице. Бом-бом-бом. Отзвенел колокол, заглушая смехи и подколы учащихся. Думаю, на этой развеселой ноте не стыдно закончить наш урок, хищновато улыбнулся на какую-то часть гоблин. Кто так и не справился с заданием, не отчаивайтесь, если вы постараетесь, у вас все обязательно получится. Мистер Поттер, рекомендую вам тренироваться на улице. Там и воздух чище, и разрушить что-либо несколько проблематично. Да, профессор, себе под нос прогундел пунцовый очкарик. На этом сегодня все, не забывайте практиковаться. Студенты стали собираться вещи и, скрывая смешки, покидать аудиторию. Ланс собрался с помощью чар левитации, так как подниматься наверх ему было лениво. Покидая аудиторию, он улыбнулся подмигнувшему ему мастеру чар. За дверью его уже ждали грифы. Слизеринцы, понятное дело, не собирались тратить свое время на грязнокровку. «Ланс, ты как, не сильно под обстрелом пострадал?» — хихикнула Изабель. «Обстрел?» — Ланс говорил с сильным арабским акцентом. «А чем ты, неверная? А ну и до сюда, буду с тобой зло делать». И Ланс погнался за смеющейся девушкой, пытаясь поймать ее за талию. 4 марта 1993 года Хогвартс. С мартом пришла и капель. Многие даже жаловались на то, что сложно уснуть, когда постоянно шумит тающий снег, а около замка, на еще пока коричневой, мерзлой земле, теперь красовались лишь островки сереющего снега, и по утрам и вечерам можно было найти в блеске застывших луж отражение просыпающегося солнца. Оно, сбрасывая с себя серое, темное, неприятное покрывало, озаряло все вокруг своим нежным светом. Вместе с небесным светилом просыпался лес. Он стряхивал белый пух, обнажая пока еще голые ветки. Но уже можно было услышать все еще несколько пустой, но все же оживший скрип многовековых деревьев. Прилетали с зимовки птицы, принося с собой пение и незамолкающий клекот. Летуны наперебой рассказывали друг другу о странах, что успели повидать, и о морях, которые умудрились перелететь. Да и зверье, потихоньку, стало интересоваться окружающей обстановкой, все чаще бегая по полянам, а не таясь в тени и греясь среди остывающих камней. «Что-то у тебя в последнее время слишком хорошее настроение», — Лаванда толкнула Геба в плечо. Юноша покачнулся, а потом, резко нагнувшись, дунул девушке у уха, отчего та взвизгнула. «Вот об этом я и говорю», — притворно надулась Браун. «Какую гадость ты задумал?» — спросила Парвати, идущая чуть впереди. «Почему сразу гадость?» — возмутился юноша. «Потому что ты всегда такой, когда планируешь выкинуть очередной фортель», — пожала плечами одна из индийских близняшек. «А может, у меня просто хорошее настроение?» «МакГонагал, расскажешь, когда она вновь начнет тебя распинать», — хихикнула неунывающая, лучезарная МакДугал. «Злые вы», — пробухтил Ланс. «Вот брошу вас на съедение вашим же одногруппникам. Ты не можешь так поступить», — хором взвизгнули девчата. «Вчера мы пытались поболтать с Невиллом», — начала рассказывать Изабель. «Так он весь покраснел и чуть языком не подавился. Мы уж думали, беда какая, надо к мадам Помфри вести. А Поттер и Уизли оккупированы Гринджер», — фыркнула Лаванда. «Динджер так и не прижилась среди своих ровесниц, вернее, те были на год или чуть меньше младше ее, но не суть. На втором курсе, среди леди, Гринджер оставалась в зоне отчуждения. Есть еще Дин и Симус», — возразил слизеринец, — «у которых на уме только одно. Них, нифига», — присвистнул Ланс, — «им же только по 12. Даже я в их возрасте об этом мало задумывался, а у них только это и...» Ланс прервался, потому как второкурсницы вдруг покраснели и отвели взгляды в стороны. «Мне кажется, мы говорим о разных вещах. Они постоянно лезут целоваться», — просипела Потил. «Ау», — протянул Ланс и почесал затылок. «Как-то я промахнулся. Да уж». Повисла неловкая тишина. Вернее, неловкость испытывали леди, а Герберт силился не рассмеяться. Ситуация была действительно комичная, а юноша понял, что не все такие испорченные, как подопечные приюта СВ, Фредерика. Впрочем, компания уже добралась до дверей класса трансфигурации. До урока оставалось еще пара минут, но ребята решили не играть с деканом малых в опасные игры и поэтому прошли внутрь. Трансфигурация в этот была после обеда и опоздавших не было. Напротив, народ заблаговременно собрался в аудитории. Ланс кивнул приятельницам и почапал на место своей ссылки. Гринджер, в своем обыкновении, обложилась всем, чем можно было обложиться. Геб сел на самый краешек, достав учебник, лист пергамента и перо, на которое Денджер посмотрела как блуждающий в пустыне путник, на стакан воды. Руки девушки вечно были в чернилах, которые иногда попадали на лицо или одежду. Выглядело это не очень приятно, каждый раз так и подмывало посоветовать Гермионе после урока наведываться в дамскую комнату, а не рассекать по замку со следами учебной славы. Ланс всегда испытывал брезгливость к людям, которые не следят за собой и позволяют себе выглядеть неопрятно или неряшливо. Но, опять же, в таких заморочках было виновато детство, проведенное в приюте и на асфальте Скорисквера. Там Герберт научился даже из поношенной, рваной майки сделать нечто такое, что не будет вызывать сиюминутное отвращение. Выглядеть хорошо, достойно и красиво, об этом мечтал вся босота района и приюта. А особенно она об этом мечтала, когда видела детей, едущих через шоссе, которое вело в пригород. Эти детки с богатыми родителями вечно бросали взгляды полные брезгливости, презрения и высокомерия, будто хвастаясь своим удачным рождением. Так Проныра искренне не терпел тех, кто, имея возможности, не пользовался ими, воспринимая как данность. Вскоре в классе появилась профессор. Она, как и всегда, выглядела словно проглотила железный штырь. Идеально прямая спина, расправленные плечи, вздернутый подбородок и стальной взгляд. Она будто всем своим видом говорила, что не потерпит ни малейшего неповиновения, а все, что исторгают ею уста, является истиной в последней инстанции. А любой спорщик – лишь возмутитель спокойства, над которым требуется немедленная расправа. Неприятная женщина. Сегодня мы с вами завершаем тему трансмутации живого в неживое. МакГонагалл сразу перешла к делу. Оставшиеся занятия будут посвящены трансфигурационным заклинаниям, но они не войдут в экзамен, на котором вам надо будет продемонстрировать лишь мастерство трансмутаций. Мисс Гринджер, будьте любезны, раздайте учебный материал. Заучка поднялась и с гордостью прошествовала до стола, где находилась клетка с двумя десятками белых мышей. Через 5 минут перед каждым красовался мохнатый зверек, явно успокоенный каким-то чарами. Ну не может же мышка безразлично мыть свои лапки и теребить ушки, когда на нее наставляют светящуюся палочку. Попробуйте превратить объект во что-то конструктное. У кого не получится многосоставный предмет, прошу, тренируйтесь, превращая в кубок. Подобное задание будет у вас на экзамене. Народ зажегся неподдельным энтузиазмом и стал магичить. Ланс, размышляя, что же такое ему сварганить, оглядывался. У многих получались вполне сносные чашки, кружки и что-то промежуточное. Вот выделился Рон, он хотел сделать какой-то вычурный кубок, но тот вышел мохнатым и с хвостом. Выглядело забавно. Поттер в трансфигурации был слабоватый, у него вышел стопарь заправского алкаша, мутное стекло, трещины и все такое прочее. Может, лохматый на самом деле бухарик малолетний? Малфой справился с заданием не ахти, но Бланди, будет справедливо заметить, был весьма искусен в зельях, но в остальных областях немногим превосходил среднего студента. У Невилла, как и обычно, ничего не получилось, разве что мышка стала отливать алюминием. Гринджер же пыхтела, как догадался Ланс, над кубиком Рубика. Во всяком случае, ей уже удалось создать из мыши некоторое его подобие. Удобная эта штука, магия, вовсе не надо знать, из чего состоит объект и его структуру, нужно лишь захотеть что-то во что-то превратить. Такое впечатление, что трансмутацию создает сама Вселенная, в которой есть информация обо всем, что в этой самой Вселенной находится. Герберт сосредоточился и закусил губу, на это должно было уйти много сил, но юноша хотел проверить, может ли мышка стать пушкой. Взмах палочки, длинная формула, и вот на столе перед мальчиком лежит черная беретта. Совсем как у агента 007, если судить по обложкам книг. Может, Лансу сейчас еще и Астон Мартин подгонит, ну и распутную русскую красавицу заодно. Можно не очень распутную, но обязательно русскую, говорят, у них что не леди, то воплощение красоты. Ланс, завопила деканал их, что это такое? Сложный вопрос. Похлопал себя по подбородку волшебник из Скорисквер. Мгновение назад, это была маленькая мышка. Класс, замерев, стал наблюдать за очередным спектаклем. Редкий урок обходился без стычки железной леди и Проныры. Причем сам юноша был не прочь прекратить эти вечные распри, но старушка Макги, казалось, ненавидит его с каждым днем все больше. Причем она смотрит на него так, будто видит кого-то другого, кого-то, ей знакомого и ненавистного. Но сейчас это пистолет. Вы весьма наблюдательны, мэм. Минус 5 баллов за хамство, покошачьи фыркнула главная львица замка. Зачем вы превратили мышь в пистолет? Чтобы доказать, пожал плечами Ланс. Доказать, что? Что мышь это отличное оружие. Вы только представьте, вот похитят вас злые дяденьки. Разденут до трусов и закинут в какой-нибудь отстойник. Что делать, спросите вы. И тут каждый вспомнит милягу парня Ланса и его мышку-пушку. Пленник выловит крысу, сварганит из нее АК-47 и пойдет вершить великое дело самоспасения. Вы несете полный бред. Это вы о том, что похититель заберет палочку и будет нечем колдануть? В классе послышались смешки. Да, здесь у меня провис. Тактика пока не до конца проработана. Профессор опять фыркнула и взмахнула своей палочкой. На столе тот час, вместо беретты, появилась мышка. Та удивленно поводила головой, а потом, разве что не махнув лапкой, занялась умыванием. Ланс, недолго думая, растянул губы в пиратской ухмылочке и, схватив пискнувшего зверька, наставил его на декана. «Пиф-паф!» — выкрикнул Проныра. В аудитории послышались явные смешки. Судя по кривой физиономии МакГонагалл, она этого не одобряла. Железная леди сложила руки на груди и, поправляя очки, гневно сверкнула глазами. «Положите мышь на стол и покиньте класс, юноша!» Погладив зверька, аккуратно перенес его прямо на учебник Денджер. Девушка ошарашенно таращилась на своего беленького гостя. Закинув футляр с малышкой на плечи, Ланс убрал принадлежности в сумку и пошел на выход. У двери он обернулся. Баллы. 10 баллов Слизерину за хорошее колдовство. До свидания. Выйдя в коридор, парень прислонился спиной к стене и чуть не съехал по ней. Колдовство отняло слишком много сил, и Геб чувствовал себя, будто только что провел тяжелую тренировку с железом. Тело ныло, а перед глазами все заходилось в дикой пляске. Немного подышав, Проныра двинулся дальше, все больше убеждаясь в том, что трансфигурация это не для него. 7 мая 1993 года Хогвартс. Этим вечером в гостиной Гриффиндора было довольно шумно и многолюдно. Здесь собрался почти весь факультет, а в дополнение к нему – еще и многие старшекурсники с Хаффлпаффа и Рейвенкла. И нет, это была вовсе не встреча в целях обсуждения заговора против змей. Просто некто Герберт Ланс был уговорен сыграть на гитаре. В этот раз парнишка довольно сильно отпирался, потому как все больше убеждался в том, что его музыке чего-то не хватает. И теперь, когда он играл свои композиции, а не заученные рифы, то понимал, что необходимо что-то добавить. Но вот чего, непонимание этого приносило настоящую душевную боль, ведь парень больше не был уверен в своих музыкальных способностях. А, будет откровенны, вот уже как год, когда музыка стала главным в жизни Проныры, он больше не видел себя без гитарного перезвона и струн, подороговевшими подушечками пальцев. Но студентам хватало и этой неполноценщины. Рассевшись по креслам, по полу, у кого-то на коленях и даже плечах, народ внимал веселому и грустному, лирическому и боевому, всему тому, что рождали резво бегущие пальцы. Ланс же, прикрыв глаза, все пытался найти ту маленькую щепотку, которая вернет музыке былое звучание. «Гиби!» — крикнул Джордж. «А давай нашу!» «Да, давай!» — поддержали его другие ребята. Ланс кивнул и стал играть одну из собственных композиций, которая полюбилась всему замку. Удивительно, но это была первая мелодия, которую написал музыкант, и Геб совсем не предполагал, что именно она сможет с такой легкостью завоевывать сердца. Кстати, Проныра не знал нот, и поэтому его музыкальные записи были похожи на шифры Ми-6, которые не поддались бы и гениальному криптологу. В этих точках, цифрах, запятых и дьявол бы не разобрался. А Герберт все играл, рассказывая в своей песне о лесных девушках, которые исчезали в кронах деревьев, но очень любили флиртовать с путником. Мелодия была легкой, воздушной и пронизанной весенним настроением, полным томительных ожиданий и пересчета взглядов и вздохов. Девушки, прикрывая глаза, улыбались своим мыслям, а парни, смелее, теснее прижимались или сильнее обнимали своих расслабленных подруг. Герберту нравилась эта атмосфера, весна добралась и до замка, и все даже забыли о монстре, бредущем в недрах волшебной крепости. Куда там думать о смерти, когда твоя возлюбленная бросила взгляд на вон того долговязого шныря? Что нам ужас, если парень, о котором ты мечтаешь, сжимая плюшевого медведя, все еще не пригласил тебя в Хагсмит. Хогвартс был полон настоящей, неподдельной жизни, и Герберт чувствовал, как его покидают оковы зимней стужи, а внутри просыпается извечный огонек. Пальцы забегали по струнам быстрее, и композиция под названием «Прятки с листвой» сменилась на что-то другое, что-то новое, но знакомое всем, кто хоть когда-то мечтал о другом человеке. Вот только Ланс, эти вечером, в своей музыке мечтал о том, что можно выдумать, но вряд ли можно найти. Пожалуй, не стоило ему смотреть тот мультфильм. Порка звенели гитарные мелодии, в гостиной появилась Грингер. Ее волосы были всклочены и обращены в подобие взорванного котлована. В руках девушка держала щетку и гребешок. Леди некоторое время искала кого-то взглядом и, скорее всего, не найдя, слегка разочарованно вздохнув, отправилась к Поттеру. Лохматый сидел рядом со своей командой и тоже слушал музыку. Гарри даже не заметил, как к нему подошла подруга. «Гарри», — тихонько прошептала Гермиона, — «не поможешь?» Герой магической Британии вскинулся, очнулся и кивнул, улыбаясь. Ленджер села перед ним, а мальчик стал аккуратно расчесывать длинные лохмы. Руки его двигались с осторожностью работающего сапера. Главный детектив школы отчаянно боялся причинить боль своей подруге. Хотя, что-то подсказывало Лансу, что этот шнур вообще пацифист, так как драка для него была чем-то неприемлемым. Сам Геб никогда не отказывался от добротного махача, о чем свидетельствовали шрамы. Впрочем, Ланс уже отвернулся и сосредоточился на игре, погружаясь в музыку, пытаясь отыскать в ней мучающий его вопрос. Но не он один смотрел на пару друзей. Из другого угла гостиной, сжимая красную тетрадь, нервно кусала губы девочка по имени Джиневра Уизли. На следующий день Гермиону Грингер нашли рядом с библиотекой. Она, как и другие жертвы, полностью оцепенела. Глава 19. 19 мая 1993 г. Хогвартс. «Ну что, грязнокровка, готовься собирать вещи», — ядовито отпечатал Малфой. «Драко, а твой папа устроит нам пропуск на операцию перелома палочки этого уродца?» — поинтересовалась Дафна. «Конечно», — кивнул Драко. «Уже завтра он станет директором. Наконец-то в школе наведут порядок», — вздохнул Нот. «Хоть будет поменьше вонять без этих грязнокровок». «Поменьше вонять будет», — скривился Ланс, поднимаясь с диванчика и покидая гостиную. «Когда вы рты захлопните, и из них хами не будет нести». Лансу в спину что-то выкрикнули, наверняка победно-язвительное и мерзостно-уничижительное. Герберт же, закинув руки за голову, отправился вверх по лестницам, которые вновь замерли. Но это был не сон, который наступал с отъездом учеников, это было оцепенение страха и отчужденность траура. После того, как пострадала Гермиона, в замке начался настоящий шабаш. Во-первых, уже на следующую неделю в замок заявились Авроры вместе с министром магии. Фаджа Ланс не видел, как не видел и того, что произошло на опушке леса. А там действительно кое-что произошло. По подозрению в занятиях черной магией и открытии тайной комнаты задержали Хагрида и отправили его в Азкабан. Причем не в следственный министерский изолятор, а сразу на нижние уровни к проклятущим дементорам. В газетах уже на следующий день появились статьи, в которых все описывалось так, будто сам Фадж проводил задержание особо опасного преступника. Но на этом проблемы не закончились. Все только набирало обороты.